Alléluia. Breuse 10. Salon. Iota Clublu Salon. Papas Suda. Большая честь. Здесь все таланты. Поэты, музыканты. Художники разных мастей. Здесь каждый третий непризнанный гений. Но много и других гостей. Вечный бонтон. И если мне повезет, то годом